21.05.1988 года. Вечер. Забор вокруг части был сплошным и очень высоким, метров 5 или больше. Это Сашу несколько озадачило. Обычно такие сооружения строились из стандартных плит, и отличить забор военной части от ограды какой-нибудь овощной базы можно было лишь по наличию КПП или красных звезд на воротах. Здесь все выглядело по-другому. Следом за первой странностью незамедлительно проявилась вторая. Когда «Волга» миновала ворота, то оказалась не на территории части, а перед еще одним забором и опять же воротами. Три суровых охранника, которые появились из-за второй преграды, были офицерами. Кроме всего прочего, они были вооружены автоматами. На внешнем КПП обстановка казалась более привычной. Сержант и прапорщик с пистолетом, а здесь начинались какие-то загадки. Комаров ответил про себя этот факт и задумался. Еще крепче он задумался, когда оказалось, что по ту сторону второго забора нет ничего, кроме 10 ангаров, каждый из которых мог бы легко вместить пару больших транспортных самолетов. Они стояли на асфальтированных площадках, образуя своеобразный квартал, внутри которого разместилась огромная тренировочная полоса. Комаров не сумел рассмотреть окружающую обстановку в деталях, поскольку уже почти стемнело, но почему-то был уверен, что стандартное, утвержденное новейшим наставлением по физической подготовке от 87 года полоса препятствий, рядом с этим аттракционом, будет выглядеть очень бледно. «Волга», не снижая скорости, подлетела к одному из ангаров и затормозила в самый последний момент, когда до железных ворот здания оставалось не более 3 метров. Преодолев финальные метры под аккомпанемент оглушительного визга шин, автомобиль остановился, мягко качнувшись на рессорах, и сидящий рядом с водителем офицер молча махнул рукой. Саша выбрался из авто и бросил взгляд на передний бампер. Он замер в 5 сантиметрах от створок. Сидевший за рулем воин, так же молча, как и майор, выбрался наружу и вынул из кармана коробок спичек. Продемонстрировав спички Комарову, он медленно опустил коробку между самой выступающей частью бампера и преградой. Спички вошли в притирку. Водитель довольно улыбнулся и по-прежнему молча указал на украшающую ворота надпись. «Ближе 5 сантиметров машины не ставить». Предупреждение было написано масляной краской и через трафарет, а потому воспринимать его как шутку лейтенант не решился. Он показал лихому шоферу большой палец и двинулся следом за майором через небольшую дверцу в стене справа от машины. Внутри здания было гораздо просторнее, чем Саша мог себе представить. Войдя, он оказался в прихожей, из которой вниз уходили 2 пролета пологой металлической лестницы. Пол ангара располагался ниже уровня земли 3 метра. Комаров бодро сбежал по гулкой лестнице и шагнул на улицу города. «Вид из окна загляденье», — констатировал Саша, отодвигая шторку. Окна общежития выходили на стену ангара. Изнутри последнее поселение под металлическими сводами имитировало пару жилых кварталов типичного городка на Среднем Западе Соединенных Штатов. Так Комарову объяснил все тот же майор. Саша наконец узнал его фамилию — Кричевский. «Жить будешь в местном отеле», — произнеся непривычное слово, майор усмехнулся. «Ребята пока именуют его общагой, но это у них скоро пройдет, так что ты тоже не привыкай. Никаких традиций у нас еще не завелось. Вообще, большинство офицеров — такие же выпускники этого года, а потому дедушек или неписанных законов здесь нет. Ты даже имеешь перед ними преимущество. Отслужил срочную. Но человек 10 уже прошли наш начальный курс и потому назначены командирами отделений. Вот с ними будь поосторожнее». «Что значит поосторожнее?» — Саша удивленно поднял брови. «Разве мы не одна команда?» «Одна», — согласился Кричевский. «Но соревнование между вами будет не социалистическое, а настоящее. Из 295 тщательно отобранных кандидатов к окончанию курса останется не больше 20. Я вполне допускаю, что в условиях такой жесткой конкуренции могут возникнуть внутренние конфликты. Тем более, что все собранные здесь офицеры, выражаясь языком психологов, прирожденные лидеры. Амбицию каждого хоть отбавляй. Слабаков мы отсеяли еще на собеседовании. Задача любого из вас — стать командиром группы и досрочно получить старлея». «Хороший стимул», — согласился Комаров. «А сколько времени будет длиться курс?» 9 месяцев, — ответил майор. «Символично», — Саша усмехнулся. «Роды будут тяжелыми?» «Небо совчинку покажется», — без всякой угрозы ответил Кричевский. «И что потом?» «Два месяца боевой стажировки». Майор взглянул на Комарова более серьезно. «Дальше два зачета, личный командный, недельный отпуск, а затем еще 6 месяцев, курс номер 2. На более высоком уровне и снова стажировка, правда месячная, но уже самостоятельная, без подстраховки. Наконец, последний годичный курс, особо отличившимся, звание капитана и начало реальной деятельности». «В общих чертах все понятно», — Саша кивнул. «А в частностях разберешься по ходу пьесы», — сказал офицер. «Я психолог подразделения. Если почувствуешь, что готов сломаться, приходи. Только не стесняйся и не изображай из себя героя. Если придешь вовремя, я помогу, и о нашей встрече никто не узнает». «А просто поболтать?» — неожиданно для Кричевского спросил Комаров. Психолог задумчиво посмотрел лейтенанту в глаза и после недолгой паузы кивнул. «В любое время, Саша. Бросай вещи. Идем к командиру твоего отделения». Майор хлопнул новичка по плечу и подтолкнул к дверям. Командир был старше Комарова на 4 дня. Это выяснилось после короткой беседы на общепринятые темы. Парня звали Игорь Голиков. Он так же, как Саша, до поступления в училище успел отслужить 2 года, причем 1,5 из них в Афганистане. «Мы в Штатах работать будем?» – спросил Саша, когда Кричевский удалился, и лейтенанты остались в холле общежития вдвоем. «После 3-го курса», – подтвердил командир. «Хотя, что будет через 2,5 года, загадывать глупо. Например, в моем случае начальство почему-то особенно заинтересовалось языковой подготовкой. Я неплохо освоил пушту и частично персидский. Выводы напрашиваются сами собой». «Верно», – согласился Комаров. «А собственное название у нашего подразделения есть?» «Ну, как, например, у дельфина или вымпела». «Ты откуда такие слова знаешь?» Голиков притворно удивился. «Секретные документы на очке почитывал». «Перед тем, как использовать их по назначению», — ответил Саша, и оба негромко рассмеялись. С первым из амбициозных товарищей общий язык нашелся сразу, и это Комарова порадовало. «Нет пока названия», — прекратив смеяться, ответил Игорь. «У нас подразделения-то нет, сплошной эксперимент». «Ну а за основу подготовки наши начальники хотят взять программу дельфинов, так я слышал». «А море?» Саша удивленно покачал головой. «Моря же поблизости нет». «Пловцы тоже не на море, а на одном знаменитом озере тренируются», понизив голос, доверительно сообщил Голиков. «Нас, я слышал, будут в Байкал погружать первый год, а после в море Лаптевых». «Лучше бы в Черное». Комаров поежился, словно его уже окунули в холодную воду и не дали после этого обсохнуть. «А это на десерт», — Игорь подмигнул. «Мало нам тут не покажется». «А когда начнутся основные занятия?» «Дня через 3. Народ еще не полностью собрался. По всем округам искали. Вон, Кричевский, пока мы начальный курс проходили, союз по периметру объехал». «В общем, время на адаптацию у тебя есть. Смотри, что к чему, привыкай. Идем в расположение, с ребятами познакомлю. В нашем отделении пока 5, ты 6. По штату будет 9 плюс командир. Тебя, кстати, моим заместителем назначили. Смотри, не подкачай». «Будь спокоен, дорогой товарищ», — заверил его Саша. «Обещаю, как дембель дембелю». Ребята были вполне нормальными, никто не задавался, хотя многие имели в активе высокие спортивные достижения, а некоторые — приличный боевой опыт. Не понравился командиру только хитроватый взгляд высокого мощного лейтенанта Зайнулина. Он до сих пор носил фуражку с зеленой тульей и постоянно пытался подчеркнуть, что к советской армии не имеет никакого отношения. Саша не понимал, как офицер пограничных войск, находящихся в ведении КГБ, оказался участником секретного проекта Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил. Впрочем, вскоре выяснилось, что и в другом взводе есть пара флотских, а среди еще не прибывших значится 5 офицеров внутренних войск МВД. Таким образом, загадка получила косвенный ответ. Отряд был сводным, поскольку выпускникам предстояло решать некие вневедомственные задачи. Но поведение пограничника он не объяснял. На помощь Сашиной буксующей логике пришел Голиков. «Бешеный», — негромко пояснил он, когда они вышли в курилку. «Почему?» — удивился Комаров. «Спецназ погранвойск. Их так душманы прозвали. Боялись погранцов как огня. За всю войну бешеные потеряли человек 5 или даже меньше. Хотя постоянно под пулями шастали». Теперь Саша смотрел на Зайнулина с несколько большим уважением, хотя он Комарову по-прежнему не нравился. Каким-то внутренним чутьем лейтенант улавливал исходящую от пограничника угрозу. Видимо, тому Комаров не понравился тоже. «Ну что ж, урупы, давайте закурим, что ли?» Словно почувствовав, что речь шла о нем, сказал, появляясь в курилке пограничник. Саша молча протянул ему только что открытую яву. Зайнулин взял одну сигарету и без пояснений спрятал пачку в свой карман. Провокация была довольно откровенной, но Комаров даже не повел бровью. Он неторопливо поднес к сигарете пограничника зажигалку и спокойно спросил. «Тебе, может быть, денег до получки занять? На сигареты?» «Ты мне, дух, не дерзи!» — с угрозой ответил Зайнулин. «Ну-ка, упал, отжался! Быстро!» «Я докурю?» — спокойно спросил Комаров и посмотрел пограничнику прямо в глаза. Тот сначала замешкался, но затем вновь пошел в наступление. «Ты что, лейтенант, опух? Не успел приехать, а уже на грубость нарываешься?» Зайнулин протянул руку, чтобы схватить Сашу за лацканы, но Комаров просек попытку в самом начале. Он поймал пальцы Зайнулина и резко вывернул их. Пограничник побледнел и коротко вскрикнул. Два пальца его левой руки оказались вывихнуты. Развивая успех, Саша сильно пнул противника в живот, и тот сложился пополам, прижимая покалеченную руку к груди. К этому моменту в курилке собралось уже все отделение, и потому между дерущимися тот же возникла живая стена. «Прекратить!» — крикнул Голиков, приседая на корточке рядом с пограничником. «Гера, зови доктора!» Один из лейтенантов кивнул и побежал вниз. На первом этаже отеля располагался медпункт. «Ну все, шуруп!» — прохрипел, поднимаясь на колени Зайнулин. «Ты у меня с первого же этапа сойдешь!» «В следующий раз я сверну тебе шею», — меланхолично ответил Комаров и бросил окурок в урну. «Теперь я даже не знаю, кто из вас более бешеный», — выпрямляясь озадаченно произнес Игорь. «Комаров шагом марш в свой кубрик, то есть в номер. И ты, провокатор, ползи в лазарет, кайболиту», —